«Спектакль будет!» — гордо произнес крокодил. «Я заменю тебя!» «Это было бы здорово! Сегодня идет Красная Шапочка, и я играю внучку. Ты помнишь эту сказку?» «Конечно, помню.